Современные границы Грузии и климат. Грузия находится в западной части Закавказья, на восточном побережье Черного моря, и ее часто называют мостом между Европой и Азией. На севере страна граничит с Россией, с Азербайджаном на юго-востоке, с Арменией на юге и с Турцией на юго-западе. Грузия — страна контрастов, где за один день можно вдохнуть свежий воздух гор, окунуться в теплое море и прогуляться по долинам, утопающим в зелени. Кажется, сама природа создала здесь настоящий климатический шедевр. Я ощущаю, насколько уникальна атмосфера этой страны каждый раз, когда посещаю какой-нибудь новый уголок. Сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями о каждом из них. Западная Грузия. Субтропический рай. Зеленые холмы Аджарии и Самигрела словно окутаны легким туманом влажного воздуха, который приносит Черное море. О субтропическом климате напоминают пальмы и чайные плантации, а свежесть морского бриза ощущается круглый год. Восточная Грузия. Сухие степи и виноградники. В Кахетии сухой теплый воздух наполнен ароматами винограда и трав. Длинными летними днями солнце щедро греет землю, но вечерами на винограднике опускается долгожданная прохлада. Осенью, когда наступает время ртвели, кажется, что сам воздух пропитан сладостью виноградного сока. Примечание. Ртвели — многодневный праздник сбора урожая. Не привязан к конкретной дате, а зависит от времени начала сбора урожая винограда в регионе. Горные регионы. Прохлада и снег. В Сванетии свежесть высокогорного воздуха и величие заснеженных вершин пробуждают ощущение свободы. Зимой здесь царит тишина, нарушаемая только скрипом снега под ногами, а летом горные реки несут ледяную воду, наполняя все вокруг звуком бурлящих потоков. Центральная Грузия. Умеренный климат. В Боржоме воздух пропитан ароматом хвои и свежестью гор. Зимой снежный покров добавляет особой тишины и уюта, а летом прогулки по тенистым тропам национального парка становятся настоящим наслаждением. Почему климат Грузии так уникален? Страна расположена на стыке Европы и Азии, и это делает ее климат необычайно разнообразным. Высокий Кавказ защищает страну от холодных северных ветров. Черное море смягчает климат на западе, делая зимы теплыми. Горный рельеф создает резкие контрасты даже в пределах одной области. Для меня местный климат — это ощущение свободы в горах, тепло солнца на берегу моря и свежий ветер, несущий ароматы виноградников и полевых цветов. Каждый уголок этой страны хранит свою особенную атмосферу, и я искренне надеюсь, что вы однажды ощутите ее всей душой.